Второй способ более сложен, но зато легален. Магический артефакт-хранилище. Самые мощные из таких артефактов способны держать около 2-3 резервов мастера, что вот прям совсем неплохо. Но создать такой мощный артефакт могут отнюдь немногие, да и попросят за его сотворение кучу редких вещей для магического мира. А у меня из магического ровным счетом ни хрена. И это лишь главные недостатки. А кроме них еще есть время привыкания к артефакту. Такие штучки, если не имеют внутри себя зачатков сознания, обычно очень долго притираются к магу. Этот процесс может занять от 3-10 лет, а у меня нет столько времени. До полного привыкания работать такой резерв будет с перебоями и скоростью улитки на Рэдбуле. Ну то есть вроде немедленно, но в бою тебе пиздец. Третий и единственный показавшийся мне хоть немного возможным способ — это свое измерение. Конечно, все хоть маломальски большие или наполненные энергией измерения уже были растащены сильными мира сего, но ничего не мешает мне привязать к себе маленькое пространство, способное хранить крошечный резерв посредственного мага. Таких осколки появляются при попытке большого измерения поглотить другое равное или очень плотное по энергии. Например, тот же Дармаму отнюдь не из-за бзика о мировом господстве желает поглотить землю. Просто наш мир очень вкусен, и при поглощении планеты своим измерением он неплохо опнется в силах. По такой логике вы, наверное, спросите, а почему тогда он не отъестся на других планетах и цивилизациях? Тут все упирается в развитие мира. Мы не имеем никакого оружия против таких сущностей, а вот развитая ЦИВА может и что-нибудь уровня экстерминатуса в пространственный раскол запустить, а от такой убойной атаки даже Дармаму станет грустно. Нет, мы, конечно, не беззащитны, но если говорить проще, то мы — это Кевин из «Один дома», который делает больно, но ничего смертельного и слишком опасного не сделает. А развитые цивилизации — это старый и уже опытный дед с берданкой. Дед может вообще не знать, что это у вас там за магия, демоны и других измерений такие, но вот от прямого заряда и сохранящейся над камином берданки вероятность остаться в живых будет куда как меньше. В общем, у меня из вариантов осталось лишь медленное поглощение других осколков и сотворение своего измерения, но, во-первых, это довольно сложно, а во-вторых, когда я откормлю свое измерение до среднего уровня, на него сразу покусятся куча врагов. Поэтому вариант с поглощениями других осколков действенен только на первых этапах. Еще измерение можно прокачивать с помощью целенаправленного наполнения энергией. Подходит почти любая, но это очень долгий процесс, почти равный по времени второму, а может и дольше. В таком варианте развития событий нужно будет наполнять измерение до предела и продолжать вливать в него энергию постоянным потоком. Это прокачает осколок до полного мини-измерения и в идеале спустя какое-то время научит его самолично создавать новую энергию. На деле на это не хватит и пары атомных станций, но я составил план, который с 68% вероятностью должен будет сработать. Для него мне пришлось закупить еще 200 г виброниума под очень недовольный квак в голове и странное ощущение струны на шее в последующие несколько дней. Но мантра, что мертвым деньги не нужны, вроде помогала. Пока мой план по созданию соединения легкой печати преобразования энергии с самого начала артефакторики и технологий по типу кучи насосов готовился и проходил концептуальный этап, я приступил к решению своей проблемы с другой стороны. Понимая, что нормальный резерв в ближайшее время мне не видать, я переключился с объема на скорость накачки. У магов давно имелись некоторые составы, позволяющие увеличить скорость поглощения окружающей тебя энергии в несколько раз, и рецепты слабых и средних зелий секретом не являлись. Понимая, что мой навык в приготовлении всяких микстур очень неплохо раскачивает изначальные показатели от ингредиентов и позволяет получить, казалось бы, из обычных вещей магические эликсиры, я сразу же захотел на основе магических травок и корешков сделать свое убойное творение. Благо, довольно весомая часть магов жила и в обычном мире, и обычные деньги хоть и не использовались повсеместно, но для не очень серьезных вещей или задач можно было спокойно оплатить желаемой парой десятков франклинов. Поэтому уже через 3 дня после начала моих поползновений в сторону магических эликсиров я имел довольно большой запас магической травы и других странных на вид, но полезных в экспериментах ингредиентов. После продолжительных тестов и комбинаций, вот честно, те, кто играл в мобильную игру «Алхимия», должны будут меня понять. Смешивая что с тем, потом получившееся из этого с предыдущим, и так по кругу много, много, много часов подряд. В общем, после кучи тестов и готовых вариантов я признал готовящиеся магами зелья некотирующимися и перешел на другие варианты. Спустя еще пару дней пыток и странных взглядов других учеников на окна моей комнаты, выпускающие разноцветный дым 24/7, я наконец создал свое величайшее, на ближайшие пару месяцев точно, творение. Обычные эликсиры действовали около 30 минут и увеличивали скорость притока энергии на 23-24%. Мои творения действовали 45-50 минут и прокачивали скорость поглощения окружающей энергии на 43%, что было много, но недостаточно для затяжных сражений, и я знал, что могу на рандоках АМ сотворить что-то получше. Итогом моих мучений стала комбинация особых листьев магического дерева, которые должны отмокать в специальном липком растворе в течение 21 часа. После этого они аккуратно сворачиваются в самокрутки, заполненные маленькими кусочками высушенной печени одной редкой рыбки и курицы. Используя адский огонь, я могу мгновенно втянуть в себя весь результат своего творения и получить усиление скорости поглощения на 70% и 65 минут не вспоминать про малый резерв. Или дымить долго и настойчиво в течение 2 часов и повысить скорость на 74%. В общем, я стал идеальным подтверждением фразы «Если не дунуть, то магия не получится». Глава 69. 6 июля 2012 года. Камартадж. Запрыгивая в открывшийся передо мной портал, я был очень зол. Это можно было понять по окружающему меня воздуху. Когда я не контролирую свои эмоции и просто бешусь, как сейчас, воздух вокруг меня ходит волнами, и у окружающих появляется ощущение, что они находятся в бане. Наверное, сначала я должен рассказать, что вообще произошло за эти месяцы, чему я научился и как стал желать смерти всему живому. После того, как меня обучили основам в использовании обычных боевых заклятий магов, я довольно редко стал пересекаться с Кицелием. Если у меня были вопросы, он помогал. Но вот многочасовые тренировки происходили не чаще 4-5 раз в месяц. Большая часть боевого стиля магов была для меня бесполезна, и Кицели, как и древние, это понимал. Какой смысл обучаться боевому стилю монахов, которых основан на множестве уворотов и блоков с помощью магических щитов, на которые у меня особо нет энергии? Тем более мои физические данные давно вышли за человеческие пределы, и те же уклонения я намного более технично выполнял лишь на инстинктах и опыте спаррингов с Филиппой. Конечно, полностью стиль боя магов я не отбросил, ведь план на получение резерва уровня мастера или выше уже неделю, как готов и ждет подходящего момента. Из их стиля боя я перенял крайне полезный в переводе на вертикальный уровень битвы навык создания платформ в воздухе. Их я могу использовать даже со своим мелким резервом. Барьеры, щиты, цепи, нити, элементарная магия — все это мне было не особо доступно. Использовать их я мог, но вот, какая польза от в лучшем случае средних щитов и липкой энерговеревки, способной выдержать пару ударов ножом, я не знал. Обучение иллюзиям у меня шло крайне хорошо. Я уже довольно правдоподобно мог менять свой облик на любой увиденный или представленный в голове. Только вот создание руны энерголинии в печати все еще отнимало около 40-45 секунд, поэтому так же лениво, как Лаки взмахом руки, я свой внешний вид менять не могу. Более широкие иллюзии были для меня пока слишком затратны, и максимум моего резерва стала территория 10-10 метров. После моего отказа от благословения троицы хитрожопов я столкнулся с кучей непонимающих взглядов. Благо хоть криков о еретике и разжига костров не было, а то хрен знает, как местные магические башки отнесутся к первым росткам инти инакомыслия в их личной кормушке. Древняя тоже попыталась меня уговорить принять вишанти единых, но подождав пару недель и поняв, что я не поменяю свое решение, сдалась и прислала мне пару интересных книжек. Книжки были очень старыми, но благодаря магии неплохо сохранившимися. Описывали это талмуд и быт древних магов до появления такой крутой школы магии, как Камартадж. В те далекие времена и благословения вишанти, то имели единицы, а вот силы демонов и других агрессивных сущностей меньше не были. Но у магов был более муторный и менее быстрый способ стать сильным. В общем целом это напоминало чем-то тех же культиваторов, только в более человечной форме, включающей желание человека двигаться и ходить в туалет. В общем, суть способа состояла в уже увиденном наполнении организма энергией и подпитке внутренних каналов с постоянной циркуляцией по ним энергии. Разобравшись в устройстве и первых стадиях техники, Я понял, что этому учат всех пришедших за исцелением наподобие сломанной спины или трясущихся рук. Такая техника позволит бойцу со временем укрепить свое тело и уже на первой стадии полностью забить на травмы, что для боевых монахов, не способных на очень многие современные фокусы, было довольно полезно. Например, сломал тебе до состояния трухи руку какой-нибудь демон и упивается слабостью человечишки, а ты, используя технику, сможешь полностью забить на физическую неспособность висящего куска фарша, хоть что-нибудь сделать, и чисто на созданном вторичном энергоскелете пробьешь этим куском мяса сердце врагу. Сама эта техника имела пару этапов. На первом этапе человек просто растягивал и укреплял внутренние энергоканалы. К концу первой стадии внутри тела должен был появиться дубль скелета, полностью состоящий из энергии. Плюсами его появления становилась способность мага даже при самом дерьмовом состоянии тела, имея запас энергии, двигаться и даже сражаться. Также такой скелет повышал защиту и немного увеличивал регенерацию мага. На втором этапе происходило наполнение скелета энергией и усиление тела мага. Сила, скорость, выносливость повышались в несколько раз. Также на руках можно было сформировать что-то по типу ивары, только с бронированными пластинами сверху пальцев. Третий этап был финальным, на нем пользователь получал тонкий слой энергооболочки над кожей, который пассивно был способен отразить удар холодного оружия, а при активации мог принять на себя 1-2 удара высшего демона среднего уровня. Физические характеристики также получали очень неплохой буст, но главный резерв мага увеличивался в 2-3 раза. Еще у третьей стадии был режим форсажа всей жизненной силы организма. Смертельная техника для случаев, когда ты точно уверен, что живым тебе не уйти. Она полностью снимала все блоки с организма и позволяла сжечь свои годы жизни за 10-15 минут. После применения энергоскелет выходил наружу и покрывал тело. Каждый удар ломал большинство костей в конечности мага, но взамен он давал многократное повышение силы. На высшего демона обычно нужно было десяток третьих этапов для победы, но используя этот режим, маг мог справиться с высшим демоном среднего уровня в одиночку. Особых требований для практики этой техники не было. Надо было всего лишь заставлять свою энергию постоянно гулять по телу и часто физически нагружать себя. Поэтому после начала ее практики мое утро стало начинаться с кучи физических упражнений. После первого месяца тренировок я смог выйти на первый этап и сразу же ощутил плюсы тренировок. Мой контроль внутренней энергии сильно подскочил, и в теле появилось непривычное ощущение тонкой корки. Сначала было неприятно, но через пару дней я смог к этому приспособиться, и энергоскелет перестал вызывать такую реакцию. Также за последние месяцы мой навык метаморфизма неплохо усилился, и я уже спокойно могу менять что-то в строении своего тела. Например, я потратил 40 очень муторных и болезненных часов на замену всех своих волокон в мышцах на розовый, более сильный аналог. Это неплохо подняло мне силу и заставило жрать в 3 раза больше обычного. Вообще я заметил, что с увеличением силы мне требуется все больше и больше еды. И эта тенденция меня не особо радует. Мои надежды уповают на существование какого-то порога, после которого количество нужного провианта будет сильно порезано. Например, тот же Тор и его друзья из Асгарда довольно сильны, но больше пары кабанчиков никто из них заточить не сможет. В общем, смотря на количество обычной еды, равняющейся столу, забитому для 7-8 человек, я понимаю, что скоро мне придется снова засесть за экспериментами ради более питательной еды. Также сильнее становился и мой огонь. Это было не особо заметно, но после битвы во внутреннем мире я как будто надломил что-то, сдерживающее мои силы пламени. Они изменялись. Но как именно, я так и не смог понять. Огонь точно стал сильнее, и мой резерв, уходящий на его поддержание, явно рос. Более наглядными изменения стали лишь в последние 2 недели, когда при плохом настроении или слишком бурных эмоциональных всплесках вокруг меня становилось теплее, затем горячее, и вот сейчас, злясь, я становлюсь передвижной банькой. Теперь, наверное, мне надо объяснить, почему я так зол и нахрена я вообще прыгаю в открытый портальной аркой портал. Сейчас я наконец начал исполнять обязанности мага, а именно защита этого измерения и уничтожение изгнания пленения вторженцев. С помощью пары артефактов часть магов следит за ситуацией на земле и при обнаружении слишком палевных вторженцев отправляет магов для решения проблемы. Обычно такое сканирование может засечь лишь мелкую шушеру или слишком мощных и из-за этого не скрывающихся демонов. но почти любого высшего может засечь и сама древняя без помощи этого поискового кружка. На мелких и средних врагов они отправляют мастеров или обычных магов. Мои нынешние силы скорее всего позволят мне победить сильного низшего демона или слабенького среднего, поэтому на сигнал о десятке низших вторженцев слабого класса и одного слабенького среднего отправили меня. Такое крещение боем проходит большинство магов, получая силу, превосходящую обычных людей, а потом и становясь в несколько раз сильнее из-за клятвы у большей части учеников появляется нехилое самомнение, и так более опытные маги показывают им пределы силы и вставляют мозги на место. Конечно, именно таких личностей обычно быстро вычисляют, и втайне вместе с ними отправляется и какой-то из мастеров, но после общения со мной и понимая, что я не отношусь к такой категории, Кицели просто выдал мне артефакт для подачи сигнала, если что-то пойдет не так, и отправил одного. И вот, прыгая в портал, я был рад такой миссии, ведь мне сейчас просто очень сильно хотелось кого-то убить. Утром мне сообщили, что на несколько следующих вторжений наконец отправят и меня. Обычно такие прорывы происходили минимум один раз в день, но всегда были слабенькими, с парой низших демонов или гостей из других планов. Поэтому, зная, что меня скорее всего пошлют или на толпу мелких врагов, или на одного среднего, я решил потратить свободное время на несколько экспериментов в артефакторике. Все же для создания одного прибора мне пришлось неплохо ее изучить. Например, утром у меня на поясе висела пара интересных мешочков, являющихся пространственными хранилищами 5-5 метров. Вещь крайне полезная и, главное, не особо сложная в сотворении. Так вот, проводя эксперимент, я пытался повторить силы двойного кольца, основанные на запитке от внешнего источника. Проще говоря, колечко спокойно позволяет открыть портал на 50-100 метров вперед чисто на окружающие энергии, только более дальние точки соединения заставляют магов тратиться лично. Вот при попытке создания таких же рун и энерголиний что-то пошло не так, и произошел бум, задевший меня и уничтоживший один из пространственных мешочков, наполненный множеством трав и парой ценных ингредиентов. В общем, я не знаю, кто там такой везучий и любознательный, раз решил проникнуть в наше измерение именно в такое время. Но он уже точно труп. Глава 70. Появившись на лужайке какого-то мини-городка, я осмотрелся. Вокруг было несколько зданий, церковь и часовня. Самое большое здание имело гигантскую дыру, где было видно обрушение пары комнат с третьего на первый этаж. В паре десятков метров от меня стоял гигантский медведь, состоящий из черной дымки с красными светящимися глазами. Заметив противника, я сразу активировал небольшой рунный круг, давший моим глазам на десяток секунд истинное зрение. Истинное зрение позволяет магу видеть сразу в нескольких измерениях и, честно говоря, вид это не лучший. Если на природе его применение еще терпимо, то вот в городах это становится неплохим таким фильмом ужасов. Весь наш мир заполнен свободной энергией, и многие не особо опасные мелкие паразиты любят прорываться в наш мир для подпитки от этой энергии. Города-земли для них это элитная кормушка. Если бы какой-нибудь обычный человек вдруг получил истинный взор, то он скорее всего за пару месяцев бы сошел с ума от увиденного. Весь воздух города, да и все люди просто окруженными кучей энергетических форм жизни, от простых паразитов, питающихся рассеянной в воздухе энергией, до опасных тварей, которые могут привязаться к человеку и медленно его убивать. Они вызывают заболевания, выпивая жизненную энергию, или заставить жертву впасть в депрессию и медленно пировать негативом, а затем сильно откормиться в момент самоубийства. А самое лучшее – это их внешний вид. Идешь ты такой по городу, а напротив тебя проходят люди, у которых на голове сидит огромные похожие на насекомых сущности, ковыряющиеся в мозгах человека, или на лице аналог морской звезды, не дающий человеку видеть краски мира. Маги, конечно, могли бы пытаться все это одолеть, но сколько магов в мире? 3-5 миллионов. А людей миллиарды. Таких опасных сущностей на каждый город наберется по 10-20 миллионов. Единственным спасающим людей фактом является избирательность этих созданий. Такие вредители в первую очередь выбирают сильных в энергетическом плане людей, ведь от таких можно питаться годами, если не десятилетиями. Также часть человечества просто невосприимчива к столь слабым паразитам, и к их ауре они даже прицепиться не смогут. Также процентов 30-40% их популяции не особо отличаются умом и летит в места максимального энергозаряда. А это в 90% случаев дома магов, которые имеют защиту против столь мелкой и слабой шушеры. Поэтому эта часть паразитов просто разбивается о барьер вокруг места жизни мага. Посмотрев на медведя истинным взором, я присвистнул. Как я и думал, это не было его истинным обликом. Вообще демоны ниже высших обычно не имеют своего физического облика в материальном мире. Они обычно привязываются к какому-то существу или предмету, меняя его и превращая в более привычную для контроля марионетку. Передо мной стоял довольно интересный энергоконструкт в форме медведя, созданный кем-то из жителей этого городка. Внутри мишки был эсцер-паразит, равный верхушке сил слабого демона, только вот из-за энергоконструкта, в который его призвали, тянул этот эсцер уже на средний уровень. Обычно эсцеры довольно неагрессивны и просто медленно высасывают из жертвы положительные эмоции. Обычно они кормятся от одного человека не больше месяца и потом переходят на следующую жертву. Учитывая, что попавшие под их воздействие люди почти никогда не умирали особо опасными этих паразитов, никто не считал, но смотря на валяющуюся в метре от меня человеческую руку, этот, видимо, немного отличается. «Ну что, Мишка, посмотрим, как ты относишься к огоньку», — сказал Пирс, и его тело стало покрываться белой шерстью, а руки окутало адское пламя. «Задание получено. Кошмар наяву. Победите демона-медведя и не дайте никому из подростков умереть. Доп. Зад. Узнайте цель создания этого места. Награда за выполнение. Скрыто. Наказание за провал. Потеря части доверия древней Кицилия». Быстро вычленив суть, я отмахнулся от всплывшего окна и понесся на медведя. Демон же понесся на выпрыгнувшую из разрушенного здания девушку. Сама девушка имела довольно интересную ауру с мистическими нотками демона. Блондинка держала в правой руке энергомеч, который буквально пылал от концентрации магии в лезвии. И смотря на это, мне захотелось переключиться с Мишутки на эту дуру. По моим прикидкам, она имела резерв пары мастеров и при этом тратила впустую 70-80% имеющегося запаса энергии. Она просто не могла даже сдержать уже вложенную в атаку энергию. В таком темпе эта реальная блондинка выдохнется за 2-3 минуты боя. Вокруг нее также летал маленький дракончик, который, как я вижу, был привязан к девке максимально рукожопым способом. Для таких сильных магических существ наш мир имеет слишком низкий фон, поэтому, попадая сюда, они либо живут в плотных по энергии местах, или, являясь фамильярами магов, получают личный канал к своему изначальному измерению. И лишь на реально тяжелые битвы фамильяр использует резерв колдуна. Но тут подпитка полностью зависит от девки, и учитывая ее уровень траты энергии, малыш скорее всего 99% времени проводит в коме ради сохранения тех крох магии, полученные через столь классный канал связи с хозяйкой. Пока медведь поворачивался к блондинке, я успел взять разгон и под включившуюся системой таки и Талбы Валлиев Валвис со всей силы впечатал свой кулак в морду демона. От силы атаки Мишку протащило на пару десятков метров в сторону церкви. «А ты еще кто?» — заметив Раина, спросила блондинка. «Союзник, поговорим после того, как разберемся с демоном», — ответил Пирс, готовясь принимать атаки медведя. После моей атаки на морде демона появилось горелое пятно, и по его яростному рыку было понятно, что урон от моего пламени он успел оценить по полной. Сконцентрировавшись на мне, он сразу понесся на таран, желая прихлопнуть нового противника. Но, к удивлению демона, я не стал уклоняться, и замах лапой, пропитанный желанием впечатать меня в соседнее здание, я принял, стоя на месте. «Сожми зубы, тварь!» — крикнул Пирс, удерживая пойманную лапу медведя одной рукой. Потянув тушу демона на себя, я слышал, как горит его левая лапа. Покрыв правую руку в несколько раз более концентрированным покровом пламени, я пробил сжатую челюсть демона, сломав ему 5-6 клыков. Девчонка тоже не тормозила, и сразу же после моего удара она вонзила свой клинок в голову медведя. Эта атака по логике должна была бы закончить этот бой, но для демона особенно энергетического плана даже потеря головы могла быть несмертельна. Поэтому, несмотря на проткнутую голову, растянувшаяся на уничтоженной им же лужайке, туша начала снова вставать на ноги. «Почему он не умер?» — запаниковала девушка, еле удерживающаяся на голове монстра. «Это уже не важно», — ответил Пирс, напитывая увесистую сферу огня на правой руке. «Переживи это», — крикнул Раин, засовывая руку в проем между зубов и выпуская всю накопленную энергию внутрь. Тело демона сразу стало светиться и через пару секунд стало гореть изнутри. Спустя десяток секунд от тела демона-медведя не осталось и следа. «Мощно! Кто ты такой?» Отозвав меч и перестав питать энергией своего фамильяра, сразу же превратившегося в тканевую игрушку, спросила девушка. «Маг», — ответил Пирс, отменяя обращение перед удивленным взглядом девушки. «И, ты работаешь на ту докторшу?» Подозрительно смотря на Раина, спросила девушка. «Я вообще не представляю, о ком ты говоришь, и разбираться в этом у меня на данный момент нет времени. Тут должны были быть еще и низшие демоны, но я пока никого не ощущаю. Покрутившись на месте, сказал Пирс, если ты имеешь в виду стрёмных существ, имеющих вместо лица лишь одну пасть, то мы их уничтожили, ответила блондинка. Кто мы? Обучающиеся здесь мутанты, уже более спокойно ответила девушка. Так это место было создано, чтобы вас обучать? Странно, не знал, что у кого-то кроме Ксавьера есть такая школа, осматривая здание, сказал Пирс. У кого? Создатель людей X. Ладно, чуть позже разберемся. Пока собери всех обучающихся и персонал, а я пока проверю территорию на присутствие незваных гостей, сказал Раин и, не дожидаясь ответа, создал под ногами ряд платформ, с помощью которых забрался в проломанную медведем дыру. Исследуя это учебное заведение, мое количество сомнений в цели его создания лишь росло, и даже без подтверждения от системы я и так понимал, что такой набор толстых металлических дверей на титановых штырях слишком сильно выходит за норму школы и больше подходит для тюрьмы. Обследовав территорию, я обнаружил наблюдательный пункт, где по логике должен был находиться охранник, но кроме пары кровавых отпечатков ладони и следа, ведущего в сторону мед, части, я никого не обнаружил. Благо мешок с моими личными вещами уцелел, поэтому, достав флешку с парой созданных мной лично вирусов, я воткнул ее в систему и уже через десяток минут имел полный доступ ко всей информации с жестких дисков на этой базе. Лишь войдя в систему, я уже понял, на что наткнулся и кто ответственен за создание этой школы. Эссек Скорб, созданная Натаниэлем Эссексом, более известным как Мистер Злыдень или Синистер. Крайне неприятная личность. Именно он ответственен за создание проекта оружия X, и именно с его протекцией работал Страйкер. Сам Эссекс является мутантом, и цель его жизни – это возвышение человечества. А поскольку мутанты являются следующей ступенью людей, то все его ресурсы были брошены на улучшение мутантов. И улучшать он их, конечно же, решил с помощью множества экспериментов и кучи жертв. Большая часть проектов по созданию из мутантов идеального оружия и усиления мутаций – это его работа. Сам Натаниэль редко показывается и больше действует из тени. Он является крайне мощным телепатом, почти не уступающим профессору X. Также он владеет телекинезом, регенерацией на уровне Лагана, повышенной силой, выносливостью и сверхчеловеческими рефлексами. В общем, это очень неприятный противник. Проверив камеры и не обнаружив следов присутствия низших демонов, я просмотрел дела обучающихся на данный момент мутантов и, выключив систему, я просто забрал себе все жесткие диски. В принципе, и без более детальной информации о проекте и так можно было догадаться, что это место было создано для производства послушных солдат для личной армии Синистра. Задание выполнено. Вы смогли остановить демона без вреда для мутантов. Также вы в первый раз выполнили дополнительное условие, из-за чего награда будет увеличена в 2 раза. Награда 50 СО. Разблокировка функции поглощения сущности. Да здравствует фарм. 10 000 ЕХ за демона-медведя и навык высшего ментального уровня воздействия О. Медведь. Моя вторая работа. https://outhartadaywork212102. Глава 71. Обрадовавшись новой функции и горе опыта, я сразу открыл свою статистику. Имя. Раин Пирс. Уровень. 86. Опыт. 174 300 178 000. Параметры. Сила. 411. Ловкость. 362. Выносливость. 461. Интеллект. 153. Интуиция. 182. Свободные очки. 282. Особенности. Мажор. Лабораторная мышка. Попаданец. Начинающий альфа. Полувысший. Умения, навыки. Боевые искусства 79 ур. Стрельба 75 ур. Полиглот 9 ур. Психология 42 ур. Стратег 49 ур. Скрытность 61 ур. Разум игрока макс. Устрашение 65 ур. Стиль животного 60 ур. Сопротивление наркотическим веществам 65 ур. Хакермин 59 ур. Инженер 68 ур. Воля альфы 45 ур. Регенерация 60 ур. Повар-алхимик 65 ур. Покер-фейс 37 ур. Вой 34 ур. Взгляд сокола 33 ур. Болевой порог 53 ур. Максимальный удар 14 ур. Мазохизм 33 ур. Биология 65 ур. Права С-класса 40 ур. Шестое чувство 49 ур. Учитель 7 ур. Метаморфизм 47 ур. Связь стаи 17 ур. Энергетическая чувствительность 28 ур. Контроль внутренней энергии 34 ур. Легкое поглощение энергии 54 ур. Слабое взаимодействие с пространством 40 ур. О, медведь Макс. сверхспособности, ускорение времени, ликантропия, адский огонь. Да неплохо так мне накинуло уровней от того мишки. Только вот я до конца не понимаю, как работает мой новый навык и что он делает. Нет у меня, конечно, есть идеи, но они довольно бредовые. Система, может, подскажешь что-то насчет навыка? Это высшее ментальное умение. Сработало. Мда, подозрения крепчают, и раз такое дело, может, и сводку по новой функции подкинешь. Вы убили свое первое энергетическое существо. Система может автоматически поглощать энергию, образующуюся при смерти таких созданий. Также система может поглощать энергию, образующуюся при смерти созданий физического плана, но у таких существ происходит слишком быстрый распад энергооболочки, из-за чего это неэффективно, и при весомых тратах внутреннего резерва пользователя давало бы в ответ всего 1-2 очка опыта. Но при убийстве так называемых мутантов пользователь может получить более значительные суммы опыта. Главное, чтобы смерть наступила из-за силы пламени, и пользователь в этот момент имел прямой контакт с жертвой. А вот это уже интересно. Не сказал бы, что походы на вторженцев — это такое уж веселое дело, но вот более быстрая прокачка — это довольно сильный мотиватор. Тем более я знаю минимум 3 измерения, где без возможности потери связи с Землей можно встретить много врагов энергоплана. Как минимум в храме Нью-Йорка есть дверь, ведущая как раз в такое измерение. Довольно неприятное по описанию место, сильно смахивающее на ад, но вот по уровню опасности просто идеально мне подходящее. Но пока отбросим размышления о местах будущего гринда и вернемся к подросткам. Выходя из здания, я увидел 5 нынешних подопытных. Блондинка 19 лет с темными глазами и тканевой игрушкой дракона в руках — Ульяна Распутина, сестра одного моего стального знакомого. Высокий парень 21 года, с коротко подстриженными темными волосами и итальянскими корнями — Роберто Де Коста. Простой американский парнишка 20 лет, которых в стране миллионы, но именно этому выпал один из худших роков судьбы — Сэм Готри. Ну и юная парочка, состоящая из потерявших всех своих родных темноволосой кореглазой 19-летней Дани Мунстар и ее девушки, росшей лишь в стенах церкви, зеленоглазой 18-летней шатенки ростом всего в 1.5 метра Рене Синклер. Ну и зачем мы здесь собрались? Почему мы должны были тебя ждать? Ты убедился в отсутствии безлицых? Привет. Подойдя, Пирс сразу получил в лицо список вопросов от нервничающих подростков. Стоп, собрались вы здесь потому, что я должен был убедиться в полном уничтожении всех демонов на этой территории, и мне было бы удобнее проверять здание, зная, что все его жители снаружи. Также это бы сильно повысило вашу боевую мощь при нападении демона в мое отсутствие. Теперь я проверил все здание и убедился в отсутствии любых мистических созданий внутри, и привет, сам удивился вопросительному приветствию, вырвавшемуся в ответ Пирс. И что теперь, мы свободны? Спросил Роберто. Как бы да. Что значит «как бы»? Нахмурилась Ульяна. В общем, детки, я полазил в файлах вашей докторши, и у вас есть всего несколько вариантов дальнейшего развития событий. Под недовольные лица пары подростков я озвучил свои мысли. И то, что мой внешний вид накидывает мне от 4 до 5 лет, все равно не дает мне в их глазах права обращаться к ним с покровительственными нотками. Интересно, что было бы, узная они, что большинство из присутствующих здесь вообще старше меня. По первому варианту вы можете отправиться в настоящую школу, где учатся и живут люди X. У меня есть контакты с ее создателем, и вас там спокойно примут. Из плюсов этого варианта могу отметить хорошую атмосферу, кучу детей с такими же особенностями и похожими проблемами, и не менее энергетических полей над школой, хотя, если честно, я считаю, что там бы они как раз не помешали. Из минусов этого варианта является его невозможность для Ульяны и Дани. Это еще почему? Сразу окинула меня недовольным взглядом мисс Распутин. Дани тоже хотела узнать ответ, но также агрессивно реагировать ей не позволил характер. Ну, твое пристрастие решать проблемы наиболее простым и радикальным способом там не в почете. Ты не подумай, что я сам против такого, нет, я как раз за. Все же я знаю пару радостных событий, когда такие правильные люди, следуя своему видению после того, как щадили врага, расплачивались кучей боли. Но профессор X не поклонник таких идей, а он там главный. Хотя я, если честно, этому даже немного рад. Все же он очень сильный мутант-телепат, в общем, из команды X-ов почти никто не способен добить врага. Это я так просто к сведению. Хотя зайти и осмотреться я бы тебе посоветовал. проведаешь брата». Улыбнувшись выбитой из колеи девушке и загруженным перспективами обучения у колясочника подростком, Пирс продолжил: «Дане же нельзя обучаться в той школе из-за проблем, вызванных ее силами. Просмотрев записи с камеры и сопоставив это с увиденным мной медведем, я могу предоставить довольно логичную теорию насчет твоих сил. Ты имеешь задатки телепата, но твои силы как-то выборочно настроились лишь на одни кошмары окружающих тебя людей. И закончись твои силы на простой телепатии, это не стало бы проблемой, но как мы видим вокруг, это отнюдь не все. У тебя есть контроль над окружающей людей энергией, и, как мне кажется, даже канал к космическим запасам. Из всей этой энергии ты, инстинктивно следуя узнанным кошмарам, создаешь энергоконструкты с записанной поведенческой личностной матрицей, но вот из-за неразвитости твоих сил телепата заставить эти конструкции работать и выполнять вписанные в них команды ты не можешь. Поэтому твои силы при создании таких тел, скорее всего, стали испускать некий зов для энергоживности этого мира, которая, имея свой интеллект и повадки, занимала роль мозга в твоих куклах. Со временем такие создания, скорее всего, бы вышли из-под контроля и перестали бы выполнять вписанные в них функции, и, обзаведясь своим энерготелом, способным взаимодействовать с физическим миром, стали бы чинить неплохие разрушения. Но, как я вижу, все твои предыдущие поделки не успели долго прожить, а на переподчинении созданных тобой тел мало 8-10 часов сна. Поэтому, надеюсь, поняв свои силы, ты стала догадываться, почему пребывание в школе, где каждый третий ребенок и подросток попал туда не из-за хорошей жизни и имеет неплохой запас психологических травм и кошмаров, для тебя плохая идея. Смотря на погрустневшую Дани, сказал я: «Вторым вариантом является работа на меня. Я владею довольно неплохой компанией и имею хорошие связи, например, реактор к новому костюму Старка появился из-за моей помощи. Как-то в благородство я играть не буду. Вы хоть и не крутитесь в сферах больших кошельков, но даже так должны понимать, что полностью легальным или правильным не бывает никакой из миллионных и миллиардных бизнесов. Сейчас наступили довольно хаотичные времена, и количество людей в масках и разных суперзлодеев растет с безумной скоростью. И я давно уже подумывал о неплохом пиар-ходе, который поможет мутантам и супергероям. Вы провели в застенках этого детского концлагеря всего пару месяцев, поэтому до этого должны были слышать о Человеке-пауке и его резком изменении в лучшую сторону. Примочки, костюм, информация. Спайди стал работать на меня, и его геройство перешли из смертельных выкрутасов неплохого акробата в слаженную службу городу. Теперь, получая рану, что с его новым костюмом сложно, но учитывая некоторых психов все еще возможно, он может рассчитывать на лучших врачей и помощь самых дорогих препаратов. Так к чему я это точно? Мне нужна команда супергероев, которые будут выступать от имени моей компании, и, смотря на вас, я вижу, что мне точно подходит Ульяна и Роберта. Сэму нужно от полугода до 12 месяцев на освоение своей силы на слабом уровне. Дани по логике обладает наиболее убойным потенциалом из всех вас, но на ее обучение я точных сроков дать не могу. И я не забыл про тебя, Рани, просто ты и сама должна понимать, что мутация у тебя не лучшая и почти не боевая. Но если ты согласишься пойти ко мне, я могу дать тебе другую силу, похожую на мою. Ты получишь такую же боевую форму и станешь в несколько раз сильнее. Если вы пойдете ко мне, то сможете рассчитывать на лучшее обеспечение, зарплату в отличие от людей X и врачей, всегда готовых оказать помощь после геройских дел. Вы будете следовать своим мечтам и желаниям, получая за это деньги. Ну, а я буду зарабатывать репутацию и делать благое дело для мира. И, конечно, есть еще последний вариант. Вы просто можете пойти туда, куда глаза глядят. Только напомню вам, что сбежать в случае нападения тех, кто создал эту школу, сможет разве что лишь Ульяна, и то ее можно спокойно вырубить с расстояния. Также ваши родители, родственники и знакомые, скорее всего, уже под наблюдением, и большие боссы после потери связи лишь один раз попытаются провести захват сбежавших подопытных мышек. После первого же провала вас сразу спишут и пошлют ликвидаторов. Закончив расписывать их радужное будущее, я присел на валяющийся кусок стены и стал ждать их решения. Моя вторая работа. https://outhartaday.work/212102. Глава 72. Спустя несколько минут они наконец собрались с мыслями и выдали свои ответы. Ульяна спросила о брате и согласилась пойти работать на меня при достойной зарплате, но только после того, как увидеться с родственником. Роберто, даже услышав мое довольно радужное описание его будущего, все равно решил отправиться к семье. Ну, парень хоть и обладает довольно мощными силами, но силком я никого тащить не буду, тем более после ответа я незаметно поставил на него печать, и уже через пару часов он не вспомнит даже мой пол. Сэм решил пойти ко мне на службу. Лесби-парочка также выразила желание стать героями и спасать людей. Поэтому, разобравшись, я открыл для тех, кто решил идти со мной, портал на одну из построенных как раз для таких случаев тайных баз. Такие мини-бункеры могли вместить до 10 человек и имели запас пищи на пару лет. Также, в отличие от их прошлого места пребывания, здесь был интернет, и внутри их особо никто не держал. Но даже так они были предупреждены о возможности их поисков, из-за чего гулять снаружи было нежелательно. Расселив подростков по их будущему жилищу, я предупредил, что в течение недели я найму людей, которые устроят тут перестройку с добавлением нужных комнат. И через пару дней я принесу Дане особый амулет, который должен будет полностью отрезать ее инстинктивные попытки найти пилотов своим энергоконструктом. Поэтому после этого даже при появлении монстров из чужих кошмаров максимум, что они смогут, это стоять и изображать восковые фигуры. Как раз, когда я разберусь с амулетом, я заберу с собой Ульяну. Я решил представить девушку древней. Ее талант неоспоримый, в Камартадже она сможет стать во много раз сильнее и научится намного более дозированно тратить силы. Конечно, учитывая ее силы, древняя может захотеть сделать ее верховным чародеем, но принимая во внимание ее психопортрет, сделанный во время обучения в той шарашке, я мог не волноваться о потере своего будущего актива. Девушка слишком любит современный мир, удобство и свободу, а пост верховного чародея заставит ее сидеть на попе ровно и 24/7 быть готовой отразить вторжение какого-нибудь ктулху. Вернувшись в Камартадж, я отчитался о завершении задания и был отпущен к себе. Присев на кровати, осмыслив события дня, я снова вспомнил о потерянных запасах ингредиентов и с горечью представил, как я начну с завтрашнего дня снова их собирать. Единственным улучшением по сравнению с моим положением в самом начале пути стали знания и хоть какая-то известность. Теперь я хотя бы понимал, к кому идти за ингредиентами и чем платить. Еще и новая функция системы открыла неплохие перспективы, которые также следует раскрыть. Но даже при всем этом я осознавал, что медленно, но верно я зашиваюсь со всеми этими тренировками. Благо, теперь, доказав свою хоть минимальную пользу, я смогу добиться от древней разрешения на перенос обучения на более плавающий вариант расписания. Получив разрешение на свободное посещение Камартадже, я со спокойной душой решил устроить себе хоть несколько дней ментальной разрядки. Поэтому со среды до понедельника я решил ничего не делать и просто смотреть фильмы, сериалы и валяться на диване вместе с Крохой. Раньше, после того, как я освоил портал, и я мог появляться в квартире всего на пару часов вечером и заряжаться позитивом от этого маленького, но в то же время столь большого комочка счастья. Теперь же я буду проводить с ним почти все свое свободное время, а таковым в эти дни являются все 24 часа в сутки. Предаваясь лени и чревоугодию, я обнаружил на тумбочке, стоящий рядом с диваном, листок с номером телефона и именем Эмма. Решив, что эти дни могут стать еще лучше, я набрал номер телефона. «Соглашусь, у меня как раз выдастся свободная суббота». Сама не понимая, почему дала согласие девушка. «Отлично, куда мне заехать?» — раздался довольный голос на другом конце трубки. «Я сброшу вам адрес позже», — улыбнувшись каким-то своим мыслям, ответила девушка и, попрощавшись, повесила трубку. «Все же что-то в нем есть», — тихо сказала девушка. «Кристиан, хватит прятаться, я знаю, что ты подслушивал мой разговор. Боже, сколько тебе лет, чтобы подслушивать личные разговоры своей сестры», — вздохнув, сказала Эмма. «Я всегда буду следить, чтобы тебя не охомутал какой-то Альфонс», — совершенно не смутившись от своего обнаружения, сказал мужчина. «Ты же в курсе, что я телепат, или ты уже совершенно забыл обо всем, кроме дел компании?» — сложив перед собой руки и кинув на брата недовольный взгляд, сказала девушка. «Я обо всем помню, а вот ты только что назвала свою субботу, имеющую 3 встречи, одна из которых вообще в другом городе, свободной», — недовольно смотря на свою сестру, сказал мужчина. «Мы уже много добились, я хочу немного отдохнуть, и тебе бы тоже следовало отдохнуть, сходи в бар, подцепи кого-нибудь», — попыталась перевести тему девушка. «Я знаю, что ты добилась своей цели и теперь не знаешь, что делать, но ты должна собраться. Я уже полгода тащу на себе большую часть твоих обязанностей, но акционеры уже устают слышать отговорки. Тебе нужно взять себя в руки и снова возглавить компанию», — устало сев на диван, сказал Кристиан. «Ладно, ладно, я поняла. давай уже свою выжимку по парню. Я знаю, что ты даже после столь мимолетного общения стал рыть на него материал». Подняв руки в знак сдачи всех позиций и развалившись в кресле, сказала Фрост: «Райан Пирс является сыном Александра Пирса, видного политика и бывшего военного. Его отец имеет очень весомое влияние в высших кругах власти. Также уже понятно, что у мальчика просто горы денег, поэтому вариант с Альфонсом отпадает». Под хмык сестры произнес Кристиан: «До 16 никак не выделялся из образа пай-мальчика, не буянил, не устраивал пьянки и имел лишь высшие оценки. Хотя вроде к его последнему обычному году обучения он связался с более явными представителями золотой молодежи, но спустя пару месяцев их отношения были резко прекращены полным игнорированием и, я бы даже сказал, вычеркиванием их из своей жизни Пирсом-младшим. Затем резкое прохождение всех оставшихся нескольких лет обучения экстерном на высшие баллы и пропажа с радаров на полгода. Затем возвращение и поступление в довольно престижный институт с крайне резким его окончанием снова на лучшие оценки. После его было не отследить, и все, что про него на данный момент можно точно сказать, так это его связь с армией. Точно неизвестно, отправил ли его отец на службу или он проходит отдельные курсы, но большую часть своего времени после окончания института он проводил на военных базах». Закончил свой доклад Кристиан под удивленный взгляд кое-что осознавшей Эммы. «Стоп, так сколько ему сейчас лет?» С точно прикованным к брату взглядом задала вопрос Фрост. 18. С издевательской улыбкой ответил Кристиан. «Будь, я иду на свидание с малолеткой», ошарашенно сказала девушка. «Не волнуйся, учитывая твою репутацию, ниже уже все равно некуда падать», улыбнувшись, сказал брат девушке. «Иди в задницу», кинула вслед вставшему с дивана парню Фрост. «С удовольствием. И тебе все же реально надо одеваться хоть немного более закрыто», закрывая за собой дверь, обронил парень. «Знаешь, кроха, а этот день становится все лучше и лучше», сказал Райан, бросая телефон в кресло и растягиваясь на диване перед телевизором. Провалявшись пару часов и очистив голову от кучи мыслей о новых рунах и связках, я вспомнил о забытом деле. Боровшись со своей ленью в течение еще 15 минут, я все же смог победить этого поистине могущественного врага и, достав железные пластины, стал размещать их по квартире. Сами пластины являлись квадратами 20-20 см с множеством защитных рун и сложных энерголиний. Всего пластин было 8, и на каждую из них я убил целый день. 10 часов на создание и еще 14 на зарядку. Эти квадратики должны будут при любой возможности получения сильных повреждений квартирой создать энергощит, который будет невидим для людей. Такая защита продержится всего 190-200 минут и приблизительно будет способна выдержать от 3-5 выстрелов из танка в упор. Главным моим стимулом при их создании была защита крохи и уже немного образовавшаяся привязанность к этой квартире. Поэтому, зная о будущих событиях с вторжением Читаури, я решил их обезопасить. По логике, за время разборок с пришельцами их десанты большие животинки не должны будут ударить в мою квартирку больше 1-2 раз. Хотя вот если весь дом будет как решето, а моя квартира будет целой, это может вызвать вопросы. Но учитывая, какой хаос будет после победы, на это мало кто обратит внимание. Ну, повезло человеку, и что? Должно будет пресечь больше половины вопросов. В общем, главное, чтобы сюда Халк не добрался, и тогда все будет хорошо. Закончив под внимательный взгляд крохи размещать пластины, я снова вернулся на диван, а мой пес на мои колени. Все же такие моменты в череде безумных миссий и тренировок наиболее ценны. Ты просто можешь ненадолго выключить мозг и насладиться тем, что имеешь сейчас. И хоть в будущем ты можешь встретить врагов, которые будут желать лишить тебя всего этого, но без таких моментов в защите дорогих тебе вещей не будет смысла. Моя вторая работа. https://outhartaday.work/212102. Глава 73. В субботу я заехал за Фрост, и, забрав девушку, мы направились в первое запланированное место. «И куда мы?» — со слабо выказанным интересом спросила девушка. «В парк развлечений», — с легкой улыбкой ответил Пирс. «Хорошо». Сдержав удивление, девушка прекратила разговор, и в машине наступила тягучая тишина. Райан пока слишком мало знал о девушке, чтобы завязать разговор о наиболее значимых для нее вещах, а она сама уже по привычке не могла проявить интерес к персоне Пирса. За годы общения у Фрост выработался рефлекс, который при общении с малознакомыми людьми вводил ее в отстраненно-холодное состояние. По Эмме было видно, что ответ смог ее сильно удивить. Возможно, она ожидала что-то эксклюзивное, но просто подумав об всяких клубах или других местах для высшего общества, я не смог найти для себя смысла проводить там свидание. Во-первых, все эти места Эмма может посетить и сама, ее финансы это легко позволяют, а вот в простой парк развлечений она никогда бы не пошла, это ей уже не по статусу. И если мои знания многих вариаций судьбы этой девушки хоть на 30% являются правдой в этом мире, то в детстве ее сюда никогда не водили, а в подростковые годы она была не очень популярной личностью и по таким местам ей было ходить ни с кем. После института она сразу навалила на себя гору дел только созданной компанией и лучшие годы своей жизни провела за бумагами и светскими вечерами, где можно встретить потенциальных акционеров. В таких местах, как вы понимаете, контингент был не особо приятный, и девушка скорее всего успела насмотреть такого, что ее вера в человечество могла уже пару десятков раз застрелиться, а после облить себя бензином и бросив зажженную спичку повесилась на стальном канате. Миры могут довольно легко меняться и устои общества быть совершенно противоположными, но те, кто находится у верха, никогда не будут святыми. 5 лет копаний в головах таких личностей скорее всего и заставило Эмму надеть маску полной безразличности, подтверждающей ее фамилию. Она научилась скрывать презрение и отвращение и, похоже, сама не заметила, что со временем стала скрывать и все остальные эмоции. Добравшись до парка, мы сначала просто решили погулять и насладиться атмосферой. Все же в таких местах, где положительные мысли превалируют, телепатам будет крайне хорошо. Погуляв, мы наконец прошли на первые аттракционы, где у девушки стали проявляться более явные эмоции. После пары раз мы купили мороженое и решили посидеть на скамейке. Там Эмма решила сама завести разговор. «Расскажи что-то о себе, а то обо мне ты уже слышал». Начала с твердым взглядом требовать ответа Эмма, но к концу предложения вспомнила обстоятельства своей прошлой встречи и, смутившись немного, отвела взгляд в сторону. «Ну, я имею свою компанию пока. Конечно, ничего серьезного, но у нее есть весомые перспективы. Чем я обычно занимаюсь? Ну, могу пострелять в людей, или прокатиться по бездорожью, сбрасывая хвост. Умею пилотировать самолет, но мои друзья почему-то не часто любят со мной летать. Еще иногда устраиваю вечера кино. Также немного увлекаюсь мистикой, могу вызвать демона, и неплохо готовлю». С улыбкой закончил перечислять свои пристрастия Пирс.